1949 году, в день моего рождения, Имре преподнес мне цветы и краткое поздравление. Дай Бог, чтобы мать, отец и дети и впредь являли собой столь же прочно сколоченное единство, чтобы оставались людьми, способными один ради другого пойти в огонь и в воду. Не забывай этого, Верушка, никогда. Возможно, он имел в виду те минуты, когда все мы собирались вокруг Чарли, и каждый член семьи чувствовал свою слитность с ним и со всеми остальными. Моя тревога за Имре, когда с ним произошел несчастный случай и раньше во время его инфаркта, основательно изменила меня. Я почувствовала, по-настоящему осознала, что значит для меня мой муж. И он тоже ощутил эту перемену. Наши отношения отныне были лишены какого бы то ни было диссонанса. Мы сделались очень близки друг к другу, и это в значительной степени способствовало его выздоровлению. Имре продолжал свои пешие прогулки и работал, не покладая рук. Но втайне прислушивался к поступавшим из Европы слухам о разрухе, нищете, а затем, после денежной реформы, о возрождении и жизненном подъеме. Теперь его родиной была Америка, страна, великодушно приютившая его после того, как он был вынужден сжечь за собой все мосты. Но в глубине души Имре по-прежнему любил старушку Европу. Вену, Будапешт, Берлин. Ему хотелось вновь повидать те места, где он обрел свою наивысшую славу. И 5 июня 1949 года семья села на океанский пароход, направлявшийся к берегам Европы. Официальной целью нашего путешествия было лечение на курорте Баден-Баден. Однако там нас ожидала целая серия дальнейших приглашений. В Вену, где президент Австрии Карл Реннер и федеральный канцлер Леопольд Фигль устроили в честь Кальмана роскошный прием. Имре, конечно же, не упустил возможности наведаться и в Ишль, где возложил венок на могилу своего старого друга Ференца Лигара. Побывали мы и в Стокгольме, где Имре вдел в петлицу фрака орден «Северная звезда», врученный ему королем Густавом V. Вообще-то Имре хотелось обосноваться в Цюрихе, он всегда восхищался этим городом. Однако в угоду мне мы все же поселились в Париже, где присутствовали на торжественном представлении королевы Чардаша с Яном Кипурой и Мартой Эггерт в главных ролях. ФРГ возобновили постановки всех крупнейших оперетт Кальмана. Режиссеру Фрицу Фишеру удалось заново возродить прежние успехи. «Дорогой друг Фишер!» — долгая пауза. «Это был счастливейший день моей жизни!» «Еще более долгая пауза!» «Благодарю вас лично! Благодарю всех вас!» Вот и все, что смог произнести растроганный Кальман в радиоинтервью. С огромной радостью осталась бы я в Париже, да в ту пору, вероятно, и Имре тоже. Наш давний друг Жозеф Поль Банкур вручил ему офицерский крест Ордена Почетного Легиона. Кавалером рыцарского креста Кальман являлся уже давно. По этому случаю у нас собралось множество знаменитостей. Министр экономики Ревиньон и автор всемирно известного шлягера «Валенсия» Альберт Вильмец. Такие крупнейшие представители французской и немецкой антивоенной литературы, как Ролан Доржелес, Эрих Мария Ремарк, здесь же присутствовали Палет Годдар и президент Франции. Имре очень пошло на пользу такое необычайное внимание к его музыке, душевное отношение и любовь друзей старых и вновь приобретенных. Состояние его день ото дня улучшалось, но он думал не о себе. В первую очередь его заботила судьба нашего сына. Чарли пока не закончил учение. Он занимался в Нью-Йоркском университете Коламбия, и впереди оставалось еще 2 года. «Важнее всего, чтобы мальчик учился», — так считал Имре. Поэтому осенью 1949 года мы были вынуждены вернуться в Америку. Немало пришлось поспорить по этому поводу. Я всячески восставала против, да и остальные члены семьи предпочли бы остаться в Европе. Нью-Йорк встретил нас с неимоверной жарой при 100% влажности воздуха. Перемену климата мы переносили очень тяжело, в особенности страдал Имре.